Следующие часы мы посвящаем литературе и изящным искусствам. Иначе говоря, мы идем в ресторацию или в кафе, наслаждаемся бифштексом или карбонатом, выпиваем стаканчик Мадеры и небрежно проглядываем свежие журналы и газеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем какую-нибудь знаменитую актрису, певицу, чтобы сообщить ей последние новости, главным образом о том, как прошел чей-нибудь дебют накануне вечером. Достойно внимания, как ловко умеет барон Алкивиад фон Вип преподносить свои новости, чтобы постоянно поддерживать в дамах хорошее настроение. Врагу или хотя бы сопернице никогда не перепадет даже часть славы той знаменитости, в будуаре которой барон как раз находится. Бедняжку ошикали, высмеяли, а если уж никак нельзя промолчать о действительно имевших место бурных аплодисментах, барон непременно угостит хозяйку новой скандальной историкой о сопернице. Ее также охотно подхватывают, как и распространяют, для того, чтобы надлежащей порцией яда преждевременно умертвить цветы венка. Великосветские визиты к графине А, баронессе Б, посланнице В и так далее заполняют время почти до 4 часов. Теперь барон покончил со своими основными делами и в 4 часа может спокойно сесть за стол. Это происходит обычно снова в ресторации. Встав из-за стола, мы идем в кафе, играем обычно партию на бильярде и потом, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку. Я всегда пешком, барон иногда на лошади. Так незаметно подходит время идти в театр. Барон никогда не пропускает этих часов. Наверное, он играет в театре очень важную роль, ведь ему приходится не только знакомить публику со всей закулисной жизнью и с выступающими актерами, но и указывать, когда нужно хвалить, а когда бронить, да и вообще он направляет вкус на верную дорогу. Он чувствует к этому призвание от природы, так как даже самым высокопоставленным особам из моего рода посещать театр по несправедливости категорически воспрещено, то часы спектакля единственные, когда я разлучен с моим дорогим бароном и развлекаюсь сам на свой собственный лад. Как это происходит и как я пользуюсь связями с левретками, английскими легавыми, мопсами и другими знатными особами, ты узнаешь в будущем, добрый мой Мур. После спектакля мы снова подкрепляемся, и барон с веселой компанией дает волю своему резвому нраву. Иными словами, все говорят, все смеются и находят все поистине божественным, и никто толком не знает, что он говорит, над чем смеется и что восхваляет, как поистине божественное. Но в этом-то и вся изысканность беседы, вся общественная жизнь тех, кто, подобно моему хозяину, исповедует светский символ веры. Иногда же барон отправляется поздно ночью в какую-нибудь компанию, и уже там, должно быть, он совсем великолепен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще никогда не брал меня с собой, и, наверное, у него есть на это достаточные причины. О том, как превосходно я сплю на мягкой постели вблизи барона, я тебе уже говорил. Я только что описал тебе свой образ жизни. Ну, скажи мне теперь, добрый мой кот, может ли мой ворчливый старый дядя обвинять меня в диком беспутном поведении? Правда, я тебе уже признался несколько месяцев тому назад, у меня были справедливые основания для всяческих упреков. Я связался со скверной компанией и находил особое удовольствие в том, чтобы без спросу врываться повсюду, особенно на свадебные пиры, и без всякого повода устраивать скандалы. Но все это происходило